и в них тоже жизненное кредо. Правда, какой бы она ни предстала. В сердце уличных изломов, где торговли вьются сети, вы встречали незнакомцев, то идеи наши дети. Все они достойны веры, все торопятся без меры, в них, плодах воображения, я ищу свои творения. Как-то летом среди скал, там, где тень берез упала, я в колодце наблюдал, что с моею тенью стало. Там мой облик повторенный, то поникший, то взнесенный, не успев возникнуть, таял. Капли падали, играя. Я ущельем среди гор задавал свои вопросы, эхо, как насмешниц хор, их кидало на утесы. Может быть, тот хор не в силах на вопросы дать ответ, но в гордыне слов услышит, есть в них правда или нет. Этих малых форм теснение, в скалах звуков ослабление, света танец на воде, все мои волнуют чувства, возвращается ко мне светом правды на земле. Пусть же в правде отразится все, чем ум людской кичится. Прошел еще один семестр, сдан был МАК, очередной экзамен, и возник вопрос, куда ехать на каникулы. Фрешман Тайлер, тронутый дружбой и постоянной поддержкой Джеймса, пригласил его провести каникулы в Суффолке. Собственно, приглашал Джеймса даже не столько сам фрешман, сколько его дядя, приходский священник. Мистер Тайлер писал приглашающие письма, но визит все откладывался, так как у дяди загостился посетитель из Америки. И Джеймс оставался пока в опустевшем летнем Кембридже. Днем купался в Кеме, а вечером писал письма. Мисс Кей, Трин Колл, 7 июня 1853 года. Я договорился поехать к одному человеку в Суффолк, но там запасная постель занята в настоящее время прославленным доктором Тингом из Америки.